Святой Фотий говорит так: «Показываю вам путь, на котором, не имея нужды ни в одном из показанных дарований, вы, однако же, окажетесь лучшим и совершеннейшими всех». Да? Можете не быть там ни пророком, ни говорить на иностранных языках, ни обладать даром учения, ничего не было, не иметь вот этих даров, которые апостол перечислил. Вы будете выше всех, если иметь этот единственный дар. А что же это такое? Нечто самое простое, беструдное, наилегчайшим образом достигаемое, а именно любовь. Стяжавший чистую любовь, всех стал выше, всех превзошел. А кого нет ее, тот не спал ниже всех. И сверх того, пусть он пустой от всех духовных благ. Стяжав любовь, не будешь уже с завистью малодушно взирать на высшие дарования других. Ведь апостол, опять-таки, как и всегда, он делает аккуратно и нежно, указывает, однако же, причину зависти, которая царила между христианами. Причину того, что люди были недовольны тем, что у них имели, говорили, а почему вот им можно, а нам нельзя. Главная причина по апостолу в нежелании получать любовь, в нежелании искать любви, понимаете? Да, конечно же, невозможно и сразу же на нее запрыгнуть, это невозможно сделать. Запрыгнуть на вершину лестницы нельзя, но начало любви, оно полагается при крещении, поэтому начинать с него можно всегда для крещенного человека. Если тем путем не идти, никуда высоко не поднимешься. И дальше апостол описывает этот высочайший путь. Если я на языках людей буду говорить и ангелов, любви же не буду иметь, я сделаюсь медью звучащей или кимвалом звенящим. То есть апостол, начиная с того дара, о котором он будет позднее говорить, что этот дар особенно популярен был среди Коринфской церкви. Даже если буду говорить на всех языках людей, которые есть, да, на этой планете, и более того, я буду даже знать языки ангелов, а любви не буду иметь, то я буду, мне это все бесполезно. Что за любовь? Здесь возникает вопрос, что такое языки ангелов? Иногда приходилось слышать мне от пятидесятников, харизматов, что вот ангельские языки, это какой-то там вопль, типа «а-а», там «улю-лю», там и так далее. Вот эти бессмысленные бормотания, которые они извлекают. Нет, ангельские языки – это особая форма мысленного общения, которая имеет ангелы между собой. Мы знаем, что пророки видели, как ангелы отвечают один другому. Там ангел поет: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, полны неба и земля, слава Твоей». Мы помним, да, это из 6 главы книги про Исаия. Или еще мы с вами помним из Апокалипсиса, да, что херувимы, эти животные, стоящие вокруг престола Божия, они никогда не имеют покоя, взывая друг к другу: «Свят, свят, свят, тот, кто был, есть и грядет Вседержитель». Вот. Но они говорят друг другу, обращаясь друг к другу, передавая друг другу откровения, они не пользуются человеческой речью. Потому что они, будучи бесплотными духами, просто обмениваются мыслями. Ну, говоря, грубо говоря, телепатически общаются, да, вот по-нашему. Мысленное общение прямое. Когда же человек умеет телепатически общаться, не имеет любви, это никакой пользы не приносит, такой это апостол Павел. То есть, если он умеет общаться как ангел, но толка от этого никакой нет, если он не умеет любить. И здесь Феофан Затонный говорит так: «Любовь – это внутренняя сила жизни. Погружаясь в Боге и Богом наполняясь, она и Божие, и все, и свое изливает на братьев, в которых также живет не мыслью, а сердцем, и все их касающееся, почитая касающимся себя. Это самораспятая жизнь, неистощимый источник всякого добра. Говорение же на языках – совсем внешнее дело. И в обычном порядке им занята только память, а благодатным и того даже нет». То есть, понятно, даже в обычной жизни, когда человек говорит на разных языках, и только память занимает и все, да? Там, если человек знает много иностранных языков, он ума от этого не добавляет. Я помню, у нас была такая ошибка во время реформы наших духовных школ. У нас говорили, что семинаристы, что нас плохо учат в духовных школах, потому что у нас мало внимания иностранным языкам уделяют. Вот. В результате, когда стали больше уделять больше внимания иностранным языкам, резко понизился уровень знаний вероучения. И спрашивается, зачем это надо было делать? Понимаете, да, какой смысл от знания иностранных языков? Это просто набрать инструментов, которыми не умеешь пользоваться. И вот даже в обычном порядке, да, в обычном порядке язык, он не дает никакой, он занимает только память. Вот ты умеешь пользоваться, умеешь что-нибудь разговаривать, да, на иностранном языке, ну тебе легче с границей пообщаться. Но если тебе не о чем говорить, это бесполезное занятие, понимаете? Вот. Тем более это бессмысленно в духовном, да, в благодатном устройстве жизни, то есть в Церкви Божией. Церковь Божия, говорение на дар, говорение на странных языков, если он не используется для миссии, для проповеди, то вообще бесполезный дар, бессмысленный дар. Видите, и Феофан Затворник говорит так: смотрите, даже ослица могла говорить, когда нужно было. И камни закричат, говорит Господь, когда некому будет изречь волю Божию. Говорящий без присутствия внутренней жизни, это точно есть месть звенящая или тливал взлетающий. Первым выражается однотонный звук, как удар по куску меди или медной вещи, а во вторым перемены тонов, но без всякого значения. Причем слово «кимвал звучащий» дословно переводится так. Кимвал, ну то есть, да, кимвал что такое? Это ну, особая тарелка, да, металлическая. И там бум, так, звук такой идет. Да? Кимвал не просто звучащий, а ля-ля-лячащий. Ну то есть, ну, говорящий некий бессмысленный эту фразу, да, то есть это... То есть, ну понятно, да, здесь апостол... Не все могут понять. А? Да, не все могут. Никто не может понять, потому что она никакого смысла не имеет. Понимать сложно то, что не имеет никакого смысла. Да. Вот, поэтому говорение на иностранных языках без любви, которым так гордились, да, коринфские христиане, это там битье в металлические предметы, да, или там использование какой-то трещотки, там, или же железяки, которые там тоны без толку издает, там, да. Причем... А Златоуст говорит так: видишь, как он возвысил этот дар, и после его низвел и уничижил его. Не говорит просто: тогда я ничто, но буду как медь звенящая, нечто бесчувственное, бездушное, издающее звук попусту, и без цели, без всякой пользы. Не только пользы никому не приносящей, но для многих кажущейся беспокойным и тягостным, и несносным. Потому что слово «кимвал» означает и железную тарелку, а еще означает трещотку. Здесь второе, возможно, тоже значение, да, то есть... Бессмысленные трещащие трещотки. Кстати, приятно вам, да? Ну, вот точно так же человек, который трепится на разных иностранных языках, но при этом просто никто не понимает, просто действительно как трещотка. Только люди только утомляют, да, от этого. Вот. И поэтому действительно человек, который умеет говорить на иностранных языках, но не приближается с любовью к ближнему, он близок к неудушевленным орудиям, добавляет Федорит Кирский. Если я буду иметь пророчество и буду знать тайны все и все знания, если буду иметь всю веру, так что и горы переставлять, любовь же не буду иметь, то я ничто. То есть апостол говорит дальше, да? Представьте себе, что я имею все пророчество. То есть я знаю, как Бог устраивает свое царство, в царстве благодати, знаю, как было в прошлом, что будет в будущем, да? Вот. Такое возможно для нелюбящих? В принципе, возможно. Вот Феофан об этом подробно говорит. Это дар более внутренний и указывает на большую близость к Богу. При всем том, они не самой глубины нашей природы касаются и несущественно сочетание с Богом означают. Заметьте, даже пророк, и это еще не означает, что ты существенно с Богом соединился. Даже если ты пророчествуешь, видите, как интересно. Очень часто, когда люди читают эти слова, они думают, что здесь какое-то преувеличение. Но святые отцы говорят, нет, не преувеличение. Бывают пророки без любви. Бывает. Нелюбящие пророки. Но толком это ответа никакого нет. Пророчество означает что? Это полное знание тайн Божьих в устройстве Царства Благодати, с полным познанием устройства мира. Это знание, да? Узнать, как мир вообще устроен. И во всех тварях, и в начале их, в течение времени, и в цели, к которой они идут. И такое пророчество все-таки в голове имеет свое седалище. И так, когда нужно, Бог может преподать его и уму, не соображаясь с тем, что происходит в сердце. И так же, как заставил он и ослицу говорить. То есть Бог может пророчествовать даже через неочищенный человеческий разум, да? Потому что когда Богу это нужно, в его устройстве мира. Мы потому знаем, что, например, пророчество и Навуходоносор, царь, да, нечистый, богохульный, да, он знал будущее, да, и пророчество и сон видел, например, и Исаву пророчествовал, и пророчество и сон видел, например, и фараон, царь египетский при Иосифе. То есть, когда в цели Божьего домостроительства было нужно, даже языческие цари, они пророчества, или нечестивый Саул, да? Да-да. Вот. Эдель Валам тоже самое. Следное при этом внутреннейшее может быть чужое Богу, то есть в глубине сердца находящихся и ближних. И чужое может быть истинной жизни. Веры чудодейственные, горы переставляющие, предполагает великое перед Богом дерзновение. Но так как дела, которые ею совершаются, есть внешние, они могут, а то они совершают, собственно, не ей, а Богом. Да? И они могут также не касаться сердца человеческого. Ну, как вы помните, про горы переставляем, это апостол Павел цитирует слова Святого Евангелия. Да? Господь сказал, что если вы будете иметь веру зерно горчичное, то можете гореться и сказать, переставьте в море, а и будет так. Вот, то есть, даже если Я буду иметь всю веру, так что, Егор, представляете, любви же не буду иметь, то я ничто. Феофан говорит, что даже если человек такую веру имеет, но это не является гарантией того, что он имеет внутри любовь. Обычным порядком духовной жизни, добавляет Феофан, так духовной жизни ни такого пророчества, ни такой веры нельзя иметь без совершеннейшей чистоты и искреннего богообщения. Но Бог по своим целям, когда есть нужда, может сообщить и то, и другое, и таким лицам, которые по внутреннему самоустрою и не могли бы иметь их. Отсюда выходит, что деяния такого рода не суть, а удостоверители в духовном истинном совершенстве, которое все совмещается в любви. То есть можно и при них быть без любви, а с этим быть ничем. Поэтому Господь сказал сам, что многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не Твоим ли именем пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли?» Помните, да, эти евангельские слова? «Не Твоим ли именем силы многие совершили?» Да, великие знамения. И тогда я скажу им, что никогда не знал вас. Отойди от меня, делающий беззаконие. Я никогда не знал вас, скажет, так как Господь знает сущих своих. Этим выразил Господь, что несмотря на такие знамения, творившие их, были не свои ему. Они были своими потому, что волю его не творили и тоже любви не имели. Так слово апостола сходится с словом Господа. Мысль апостола не та, чтобы сказать, что такие дары никогда не указывают на большую близость к Богу, проявляющих их, но то, что и при них возможно отсутствие такой близости. А без нее все ничто. Итак, следующие слова апостола еще более жесткие. «И даже если скормлю все имущество мое, если передам тело мое, чтобы я был сожжен, любви же не буду иметь, то никакой не получаю пользы». Что это значит? То есть даже если я не просто отдам, да, а скормлю все свое имущество, то есть буду сам стараться заботиться о людях, чтобы они там получили там какую-то пользу от моего имущества. Буду там не только раздавать имущество, да, но еще буду сам в этом служить, или то пользы мне в этом никакой не будет, если я не буду иметь любви. Здесь Феофан говорит так. Он, апостол, здесь приходит к самым высоким видам подвигов, к раздаянию имеющего имущества и преданию на себя на сожжение. Апостол смотрит на них, как на дела внешним образом совершаемые, при котором внутреннее состояние может и не соответствовать достоинству того, что происходит. Понятно, да? Можно и все раздать без любви, и решиться на смерть, тоже не имея любви. Можно, на самом деле. Насчет имущества, да, понимаете, да? Можно, знаете, вот формально считать, там, да, что вот я там, должен раздать имущество. Ну что ж, значит, должен, да? Ну, есть такая заповедь, да? Ну, давайте сделаю, чтобы там откупиться, там, или чтобы мне там награда была, там, да? Но при этом я не буду любить того, кому я раздаю. Хотя я услуживаю, это забочусь, да, но при этом раздражаюсь, гневаюсь, там, терпеть их не могу. Там, ну, по работе надо, там, да, долг такой мне там работать, там, да, там, работать где-то, или там в богадельне, или там нищим служить, чему угодно. Но если не имею любви, то это все возможно, но бестолку абсолютно. Понимаете, да? Потому что не имея любви, такой человек, он ни к чему абсолютно не приближается. Он зазря растратил свое имущество просто все. Вот. Алтаут говорит так. Не сказал апостол «отдам имущество», он сказал «раздам». То есть буквально буду кормить своими руками, выражая, кроме употребления имущества, самую усердную служливость. Также не сказал, если я умру. Но опять же выражается усиленно, представляя себе самую жестокую смерть. То есть сгореть живому. И вышло и такая смерть без любви неважное дело. Но самая сила апостольских слов, говорит Алтаут, откроется тогда, когда я приведу свидетельство Христова о милости и смерти. Хочешь такое свидетельство? Смотри. Богатому Христос сказал: если хочешь быть совершенным, иди продай имение твое, отдай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. А также беседа о любви к ближнему сказал: больше этой любви никто не имеет, как тот, кто душу свою положит за друзей своих. Отсюда видно, что и в очах Божьих такая любовь есть самая высокая. Я утверждаю, говорит Павел, что если мы положим душу свою даже за Бога, и не просто положим, но будем сожжены, и тогда не будет нам никакой пользы, если мы не будем иметь любви. Нет ничего удивительного, что дары без любви не приносят никакой пользы. Ведь они даже ниже доброй жизни. Потому что многие, обладавшие дарами, будут наказаны, как нечестивые. Как, например, именем Христом пророчествующие, сгонявшие бесов, производившие многие чудеса. Как, например, кто? Иуда Искариот. А он же пророчествовал. Он изгонял бесов, да, исцелял больных. Но он попал в гиену. И нисколько не удивительно, что дары имеют нужду в любви. что самая исправная жизнь ничего не значила без нее, это может показаться преувеличением, вести в недоумение, особенно когда Христос приписывает великое достоинство этим двум добродетелям, то есть нестяжательности и мучительным подвигам. Почему же говорит он так? Что сказать на это? Надлежит знать, что праведный судья взирает не только на праведные дела, но и на цель самого дела. И многие, весьма многие делают это ради славы человеческой. Понятно, да? Если человек делает доброе дело ради славы человеческой, толку никакого в этом нет. Сам Христос сказал, помните, вы уже получаете награду свою здесь. И вот поэтому говорит апостол, да, что если нет любви, то все абсолютно все бесполезно. Причем есть пример совершенно классический. Это описано в житиях святых 9 февраля. В Антиохии во время гонений были два друга. Священник Саприкий и его друг Никифор. Они были друзьями, а потом они страшно рассорились. И в этом состоянии они были арестованы. Был арестован Саприкий. Твердо стоял в вере, исповедовал веру до самого конца. Его пытали, был даже осужден на смерть. И вот же, когда он шел на смерть, выбежал к нему навстречу Никифор и говорит, прости меня, Христос, сейчас идешь к Христу, я не хочу с тобой расставаться, что не примирившись. Вот, на это Саприкий ему ответил, я тебе не прощу ни в этом веке, ни в будущем. И тотчас же Дух Святой покинул его, и он испугался, спросил, куда вы меня ведете? А ему сказали, ну как, ты же не захотел язычным богам поклониться? Говорит, почему кто он сказал, что не захотел? Пойдем поклонимся. Он пошел поклонился язычным богам, отрекся от веры. Антифор исповедовал Христа и был казнен за имя Господне. Потому что тот, кто не имеет любви, теряет Святого Духа. Понимаете, да? Но Дух Божий отходит от такого человека. Вот такой страшный пример, да, вот, но он реальный. И примеров таких очень много, на самом деле. Потому что без любви все таланты, все способности, они все абсолютно мертвы. И дальше апостол говорит так. Он дальше начинает определять любовь. Помните, что значит определять? Стать пределы. Потому что суть любви богообщения, имение прямой связи с Богом, понимаете? Потому что Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает. Поэтому указать, что она есть по сути, мы не можем. Да, как описать самого Бога. Но поставить пределы, чем любовь не является, мы можем. Этот предел ставит апостол Павел. И он говорит так. Любовь долготерпит. Здесь апостол... Когда мы переходим к этим словам, я хотел сказать, зачитать короткую цитату из Толстого, который говорит так. Смотри, говорит так. Доказал, что без любви нет большой пользы ни от веры, ни от знания, ни от пророчества, ни от дара языков. Даже от совершенной жизни мученичества апостол описывает, как необходимо было ее беспримерную красоту, украшая изображение как бы некими красками, различными родами добродетелей, и тщательно соединяя все его части. Поэтому, возлюбленный, будь внимателен к сказанному, и вникни в каждое слово с великим тщанием, чтобы видеть и совершенство предмета, и искусство живописца. Да, вот опять как стало потрясающе, да, говорит? И смотри, с чего он начал, что поставил первую причину всех благ. Что же именно? А именно, долготерпение. Так, первое, с чего начинается, любовь долготерпит. Почему с долготерпения начинается? Потому что нетерпеливый, который вспыльчивый, скандальный человек, он в любви преуспеть не может. Вспыльчивость и скандализм и любовь – вещи несовместимые. Нужно благодушно сносить все неприятности, оскорбления, напрасленные, не поддаваясь движениям гнева или отомщения. Долготерпение – корень всякого любомудрия. Поэтому и премудрый говорит, долготерпелив муж, а он богат в разумом. Малодушный же крепко безумен. Как хорошо сказано, да? Малодушный крепко безумен. То есть не просто безумен, а вот так, от души безумен, да? То есть человек, который от любого, там пальчика притона, что он вспыхнет, ну, понимаете, да, Библия очень говорит, ну, крепко безумный человек, однако, что ж делать? Вот. Недаром существует даже такое понятие, что иногда вот человек, который не борется с вспышками гнева и злобы, он доходит до психических заболеваний, да, потому что его неостановимая злоба, она мешает ему оставаться просто человеком. Он становится буйно помешанным. Известно, что, например, человек, который разрешает себе скандалить, разрешает себе злобиться, такой человек, он практически гарантированно сползет до психушки. В удачном для окружающих случае. Вот, в неудачном для окружающих случае он поднимет на вершину власти и замучает всех окружающих. Ну, он будет таким же психом. Понимаете, да? Вот. И это, конечно, это признак как раз вот этого страшного состояния, когда человек не желает долго терпеть. Некоторые говорят, сколько же терпеть не можно? Помни, да, что говорили отцы? Да до конца жизни, да вы что? До конца жизни положено терпеть, никак не меньше. Поэтому любовь долго терпит. Алтаус говорит, и далее сравнит этот добродетель, и он ее с крепким городом. Говорит, что она крепче его. Это не... И дальше Алтаус, смотрите, как хвалит долготерпение. Это несокрушимое оружие, непоколебимая башня, крепко отражающая все нападения. Если ты долго терпишь, да, ты уходишь в башню в это, да, и отражаешь всякие нападения. Как искра, упавшая в море, не причиняет ему никакого вреда, но сама точно же исчезает. Так все неожиданно неприятное, поражает долготерпеливую душу, скоро исчезает, а она не возмущается. Долготерпеливый как бы пребывает в пристани, наслаждается глубоким спокойствием. Причинишь ли ему вред, не подвинешь этого камня. Нанесешь ли ему обиду, не потрясешь этого столпа. Нанесешь ли ему удары, не сокрушишь этого алмаза. Да, вот видите, как Златоуст говорит красиво, да? Хваля долготерпение. Потому он называет долготерпеливым то, что он имеет как бы большую и великую душу. Потому что по-гречески будет макрофимос, буквально великодушный, да, у нас слово великодушный есть, да? Ведь долготерпеливый, великодушный человек, собственно, одно и то же. Человек с великой душой, огромной душой, да, человек, который умеет долго терпеть. Этот добродетель рождается от любви, и тем, которые имеют и хорошо употребляют ее, доставляет великую пользу. И дальше создал случай, говорит, очень интересную, важную вещь. Не говори мне, что люди потерянные, ну, мерзкие, да, делают долготерпеливому зло, и не терпя за это в ответ зла, то есть когда не получают ответ мести, а от этого что, становится из-за этого хуже. Не говори так. Это происходит не от долготерпения, а от них самих, которые пользуются этим не так, как должно. Понятно, да? Вот если долготерпеливый ругает человека, а он терпит, а другой ругатель становится более ругательным, так? Не говори, что из-за долготерпения он стал более ругательным. Нет, говорит Толст. Он из-за своей собственной злобы и мерзости стал более ругательным, так? Он не использовал на благо того дара, который ты имеешь. Поэтому не говори мне о них, говорит Толст, а вспомни о людях более кротких, которые получают от того великую пользу. Ибо когда они делают зло, не претерпевая за то зла, то, удивляясь терпению страдающего, получает самый лучший урок философии. Понятно, да? То есть христианской философии. Любомудрие. Здесь говорит апостол, говорит, святой Златоуст говорит так, что когда мы делаем добродетели, мы их должны делать, опираясь не на других людей, что, да, а на себя самого. Вот если ты будешь воздавать злом за зло и ругань за ругань, то ты пользы себе не принесешь. Вот, а если другой человек будет пользоваться тем, да, твоим злодейством, вернее, не твоим злодейством, да, будет пользоваться тем, что ты на его злодейство зло не отвечаешь, то не твоя вина в этом. Он виноват в этом. И он получит воздание, возмездие от Бога, понимаете, да, который сказал, мне отомщение, я воздам. Вот. И если же он более мягкий, он получит шанс исправиться. Понимаете, да? Ну, давно известное явление, да, что когда скандалом на скандал отвечаешь, ничего кроме скандала, кстати, не получаешь, да? Следующее, что делает любовь, по-русски милосердствует. А дословно нужно переводить как благоустроит или проявляет добро. Что это значит? То есть любовь старается быть добрым ко всем людьми, несмотря на то, чтобы не был со мной. Я ко всем добр, говорит, да, апостол, если я, даже что бы мне ни делали, да, мне дают зло, а я отвечаю добром. Вот это удивительное состояние благостности, доброделания, оно называется здесь как раз называется этим даром. От других терпишь неприятности, сама, однако же, не только никому не причиняет ничего скорбного. Напротив, все скорби других считает своими, и, входя в сочувствие их скорби, всячески старается облегчить их горе. Она, как елей на раны, есть как, так есть на всякую нужду, скорбь и немощь ближнего, не успокаивается, пока не утешит, не поможет, не умиротворит. Обострадает, болезнет обо всех, особенно же о нуждающихся и страдающих. Даже тем самим, которые ей причиняют неприятности, стараются вложить в душу мирное расположение. Алтаус добавляет. К кротко поступает с пламенеющим гневом, чтобы укротить его и погасить не только мужественным терпением, но и угождением, увещанием врачует рану и исцеляет язву гнева. Вот интересный есть такой момент. Вот часто люди приходят к священнику и говорят: батюшка, что делать там, да? Мне там так тяжело, у меня такая проблема. Вот я болею, там все мучает меня. Там. Или наоборот, там, да, я унываю. Там. Или я, например, там, меня там все надо мной издевает. Что же мне делать? Приходится говорить: а ты добро давно делал последний раз? Ты добро давно делал? Понимаете, в чем дело? У нас считают некоторые, да, что если я страдаю, я, значит, имею право не делать добра. А кто тебе такую чушь сказал? Бог сказал, что ты каждый день должен добро делать, да? Страдаешь ты, не страдаешь, это не важно. Терпи долго, да? И старайся творить добро. И чем больше ты будешь его творить, тем больше ты будешь укрепляться в любви. То есть ты будешь ограняться, как бриллиант, да, вот этими страданиями, которые к тебе приходят. Они будут очищать от тебя зло. Пользуйся этим для своей же пользы. Итак, следующее. То есть здесь как раз очень важный момент. Да, то есть любовь, несмотря на все внешнее, всегда старается быть мягким к другому. Плохо – улыбнись. Да? Тебе плохо – утешь другого. Ты страдаешь – помоги, кто страдает больше. Или страдает меньше, неважно. А у нас как сейчас любят делать? Я столько страдаю, у меня вот то болит, все болит. Вы должны меня пожалеть. Вот, а я там, значит, вам буду от вас говорить: ой, как хорошо им пожалеть. Вот. Это, конечно же, показывает недостаток любви нашей. Мы должны стараться, страдая, должны стараться при этом помогать и другим людям. Вспомните Пина многоболезненного. Когда он лежал, болел, да, страдал, что он делал? Он молился, его молитвами исцелялись люди, представляете, да? О себе он молил, чтобы не было никакого исцеления. И до самой смерти он болел, потому что он старался утешать всех людей, а сам страдания в него претерпевал для собственной духовной пользы. Здесь, видите, очень интересно. Здесь логика совсем не та, как которая в обычном мире. Почему, собственно говоря, в обычном мире такая логика никак не может работать? Потому что любовь, как дар Божий, действует тех людей, которые даже идут к Богу. Если человек ради Бога все делает, ему легко. А если человек ради человека терпит, он никогда не сможет вытерпеть. Вот если человек там терпит ради семьи, ради детей, ради родителей, ради кого угодно, да, ради Родины, ради чего еще, он дарвится. Если он делает добро ради принципов, ради морального одобрения окружающих, ради хорошего мнения самому себе, а ради чего угодно, да, он дорвется. Но если он делает ради Бога и божественной любви, у него все получится. И помните, здесь любовь не дает права нам отойти хотя бы на минуту от доброделания. Если тебе плохо, это не значит, что другим ты должен это плохо делать. Любовь не ревнует или не завидует. Здесь, кстати, взаимосвязанная вещь. Слово «ксили» означает как ревность, так и зависть. Вот это слово «рвение» отсюда же, да? Рвение означает зависть и ревность одновременно. Ну, собственно говоря, собственная форма одной и той же страсти на самом-то деле. Страсть и стяжательство, когда человек не хочет расставаться с мнимым благом, которому ему не принадлежит, и который стремится завладеть всеми окружающими. То есть любовь не завидует ни дарованием, ни внешнему благосостоянию, ни отличием, ни успеху в делах, и никакому благу и преимуществу перед собой других. Это противно ее самой природе. Потому что ее существо и желать, и делать другим одно добро. Ну, логика понятна, да? Если любовь стремится все время добро делать, то зависть с ней несовместима, понимаете, да? Какая зависть, когда я стараюсь добро делать? Человеку хорошо, ну здорово жить, потому что еще лучше стало. Понимаете, вот когда человек начинает говорить: ой, у него есть, а почему у меня нет? Ай, как несправедливо, да, почему ему дано, мне не дано? Как же так вот? Да, значит, любви человека нету. Значит, у человека сердце окаменевшее, да, а заскорузлая, заболевшая дьявольской болезнью зависти. Дьявольская, знаете, да, почему? У дьявола было только два греха. Всего лишь. Да? Гордыня и зависть. Вот этого достаточно бы хватило для уничтожения вселенной. Итак, поэтому не ищет она ничего другого, чтобы самой быть счастливее других. Не ищет того, чтобы стать счастливее других. А желает, чтобы все были счастливы насколько более в полном счастье. К благу, который лежит перед ним, она сама пропустит всех, чтобы все вкусили ее. Не заботьтесь, достанется ли ей на ее долю, и лишь бы другим всем досталось. Видите, да, вот особенность любви, на самом деле. Представьте, половая любовь получает куда больше, сами понимаете, да? Чем тот, кто прорывается локтями, да, вот так, к своему месту под солнцем пробивается. Вот. Напротив, тот же, кто говорит, что вот радуюсь, да, вот, то он радуется благу другого. Такой человек, он, наоборот, не совершен любви. Который не радуется благу. Да, да. Здесь, кстати, очень важный момент. Заметьте, сказано, что любовь не завидует, но здесь не сказано про самоотречение. Почему апостол вот в писте, мы читали его подлинно, да, он не сказал, что любовь все время самоотрекается. Что самоотречение бывает безлюбовное. Я заставляю делать других то, чего им не нравится. Но я считаю для них лучше и считаю от всего сердца им лучше. Понимаете, да? Даже выбрать ли себе. Но здесь апостол говорит, нет, нужно, чтобы не завидовал любовь человек. Какой хорошо человек, ну, слава Богу, порадуйся вместе с ним. Понятно, да? Это искусство, которое нужно приучать себя. Приучать. Насильно, заметьте. За шкирку тащить. Да. Именно к этому, да, здесь очень важно, на самом деле, то, что кто хочет быть первым, станет последним, а последний будет первыми, да, вот. Это речь не о том, что там нельзя желать высшего. Высшего можно желать. Помните, апостол Господь сам сказал ученикам, да, кто хочет из вас быть старейшим, пускай будет всем слугой, так? Кто хочет быть у вас первым, будет всем рабом. То есть можно хотеть быть первым, да, при этом больше служи. Но это речь о том, что человек, когда человек стремится к первенству, локтями проламываясь, да, к цели, там, пробиваясь, знаете, как там бульдозер называется. Вот. Есть люди, которые, знаете, как танк на пролом идут, знаете, да, сквозь строй. Вот так есть люди, которые рвутся к цели, там, не щадя ничего, никого. Вот такие люди становятся последними, по слову Господа. Господь обязательно даст там почти добраться до цели, потом подножечку поставить, чтобы они упали низко-низко. Так обычно Господь делает с такими людьми. Для них, кстати, польза. А любовь не превозносится. Может перевести хорошим словом. Любовь не хорохорится. Понимаете, да? Что значит не хорохорится? Или не превозносится? Незаносчивая такая, да? То, типа, я такой, вы смотрите, ну какой я там. Вы тут что-то так расстошлись, такие вот, там такие тупые, глупые. Да девичество, ну смотрите, я и вы, ну. Вот, это вещь несовместима с любовью, сами понимаете, да? Любовь желает, чтобы человек стал выше и выше. Да? Он говорит, ты можешь выше, тебе, давай, вставай, давай, не поднимайся. Ну ты, ну что тут разлегся, давай, вставай, у тебя же получится, да, понимаете? Его любовь не хорохорится, а наоборот, другого подталкивает. А хорохористый, он говорит, а я такой, однако, вот смотрите, молитесь, да, вам так никогда не получится. Вот. Вот. Заносчивый в словах, суждениях, манерах, в обращении, в делах, допускает много неосмотрительного, потому что действует с плеча. Уверенности, что все от него исходящее прекрасно, и должен с других оставлять только одно изумление и похвалу. Он парит, ни на чем не останавливаясь. От того ничего полезного не произвести, не посоветовать не может. Во все вмешивается со своим суждением, и кроме смятения, ничего по себе не после себя не оставляет. Любовь так не парит. Она действует потихонечку, высматривая, удостоверяя, что, где, как можно сделать полезного, и делать все это без шума и заявления. Златоуст говорит так. Любовь не превозносится, то есть не поступает легкомысленно. Она делает любящего благоразумным, степенным, основательным. Заносчивое легкомыслие свойственно людям, любящим плотской любовью, а любящий любовью истинную совершенно свободен от этого. Любовь, пребывая в душе, как бы некий искусный земледелец, не допускает вырастать в поле сердца ни одному подобному злому тернию. Итак, следующее. А то есть вот эта напыщенность, да, она, конечно, с любовью несовместима. Потому что эта напыщенность переходит в осуждение другого человека. То, что человек пытается всех по-своему подстроить. Вот, и у него ничего хорошего не выходит, конечно же. Следующее определение любви – любовь не гордится. Не гордится – это не точный перевод, хотя он по смыслу верный. Дословно – не надувается. Знаете, что значит надуваться, да? Знаете, вот, ходят такие люди, такие. Да ничего, у меня все хорошо, да. Все замечательно. Это все же, понимаете, да, вот. А при этом видно там чувство оскорбленного величия, там, достоинства поруганного, да. Вот. При этом там, он ходит надутый, там, а внешне говорит, да нет, я все замечательно. Вот это такая надменная надутость такая, да? В общем, точно слово надутость, которая происходит, конечно, от гордыни. Выражение просто настолько точно, что оно в русском языке прямо сейчас существует. В этой форме, в этом самом значении. Вот надувание и любовь несовместимы. Если человек надувается, значит, не любит. Знаете, ни Бога, ни ближних. Вот и все. А корень здесь от слова фисао означает пузырь. Надувать пузырь. Понимаете, надувать пузырь. Вот как мыльный пузырь надувает, а он лопается. Понимаете? Ну да, да, не дуйся, а иначе лопнешь. Даже русская поговорка такая есть, да? А это все одно и то же. Это все от гордыни. Это все дети одной маленькой гордыни. Поэтому и русский перевод по смыслу передает точный вариант, на самом деле. То есть, на самом деле, не гордится. Но все-таки здесь имеется, например, не надувается, не внешне проявляет, не обидчивость, не вот все эти вещи. И здесь, интересно, есть очень момент важный. Каким бы ни был совершенством, я любовь не обладала, а думает, что ничего не имеет сравнения с другими лучшего. И сколько бы добра ни наделал в своем кругу, совсем не думает, чтобы что-нибудь сделала. Как мать, ухаживающая за детьми, сколько бы ни трудилась над ними, так себя имеет, будто бы ничего не делала. И полагает, что делает так, как будто начинает делать первый раз. Такова и любовь. Она не думает о своих, о своих добродетелях, не произносится над братьями, но самодовольствует, несмотря на то, что обладает многими высокими совершенствами. И Толстой добавляет. Мы видим, что многие гордятся самими своими добродетелями, то есть тем, что они не завистливы, не злы, не малодушны, не безрассудны. Эти пороки сравнены бывают не только с богатством и бедностью, но и с самыми добрыми по природе качествами. А любовь совершенно очищает все это. Здесь вот подчеркивали, да, вот свобода и от гордыни, от превозношения, да, и от надувания. Надменности, с одной стороны, а с другой стороны, обидчивости. Когда человек там ходит, обижается. Вот обижающийся он не любит. Но это все взаимосвязанное. Надменно обижается. Не по-моему поступили, я такого не заслужил. Да как мне могли сказать? Как там... могли со мной так поступить. Вот многие, я знаю, люди, которые не стоят на высоком посту, говорят, ой, хорошо там начальником. Я скажу вам так, что немножечко, не на большом посту начальника находясь, я могу сказать, что самое тяжелое послушание, которое если не приходит, это послушание настоятеля. Самое тяжелое. Вот. Оно бывает легким в том случае, если ты станешь таким, знаете, с мордой кипячом, вот скажешь, всем ша-молекула, все стали построились. Вот тогда будет легко. Про приход разбежаться, оно будет легко. Вот. А так вот, если ты чуть-чуть просто пытаешься с людьми общаться, то хочешь, знаете, на самом деле, знаете, хочешь вот так вот, какой-то не тронуть, какой-то сейчас тебя не нашел, то этот сейчас тебя обольет помойками, тот тебе выскажет, да? Вот. И на самом деле, в реальности, когда мы живем, мы ходим, вот, понимаете, вот, чем чуть-чуть повыше человек становится, он просто вынужден ходить, понимаете, вот как вот так вот, по хрупкому льду, на самом деле, общаясь с этими, вот, со всякими болезненными самолюбиями человеческими. На самом деле, будь любовь нормальной между людьми, конечно же, то, естественно, такой бы не было ситуации. Потому что любящий, он, даже если случайно ему что-то скажут, там, да, не то, не по злости, или даже по злости, он не обратит внимания, понимаете, в чем дело. А вот эта надутость, надменность, там, все эти обидчивости, все эти страшные вещи, это вещи, которые разрушают любовь, и которые ей противоположны, и они, конечно, разрушают и все и приходы, и общество, и семьи, и все остальное на свете. И интересно, что, как говорит Златоуст, он говорит, посмотри, говорит, внимательно, все те определения, которые привел апостол Павел, сейчас, в этом 4 стихе, они взаимосвязаны между собой. Долготерпеливый, потому что еще не всегда милосерд. Понятно, да? Потому что можно долго терпеть, да, но внутри так, сейчас терплюсь, взялся в кулак, да, так, сейчас перетеплю, сейчас пройдет, может быть, да, вот прорваться, да, прорваться, да. Ну, это значит, не милосерд, да? То есть еще настоящей любви в нем нет. Так? А если же он не будет милосерд, то его доброе качество останется пороком и может обратиться во что? Пометозлобие. Понятно, да? Я-то все помню. Я, конечно, я-то терплю, но все помню. Вот. Помню, приходил я с одной бабулькой разговаривал, она говорит, когда я муженек у меня был, вот, я все помню, вот мне было 24 года, как он меня изменил тогда, а? Все помню, я его никогда. Я говорю, милый, а ты сколько? Он говорит, да я молодая, 85, представляете, сколько лет? Человек сколько держал, да, он держит это. Вот это как раз вот такой пример, понимаете, когда человек держит в себе вот это. да, десятилетия, знаете, даже полвека держал в сердце, да, вот это, ну, терпел, заметил, всегда все говорят, что терпеливейшая бабулечка, терпеливейшая, но не милосердная. Понимаете, да? Вот, то есть, долготерпение без милосердия приводит к чему? Пометозлобию. Но любовь доставляет этому врачество, то есть милосердие, и сохраняет этот добродетель чистый. То есть добавьте к долготерпению еще милосердие, и ваш добродетель будет чистый, говорит Златоуст. Дальше. Милосердный бывает также легкомысленный. Человек любит всем помогать, да, но при этом бывает легкомысленно помогает. Но любовь добавляет, избавляет постепенно от этого недостатка. Понятно, да? Потому что когда человек начинает уже милосердство, начинает понимать, что когда нужно что-то помочь, как помочь, да, он становится более основательным. Понимает, что иногда с налета с людьми лучше не общаться, надо лучше подождать некоторое время, перетерпеть, да, подойти там, как-то по-другому подход найти. По одному не получилось, подойти с другой стороны. Понятно? Вот будет настоящая такая, вот эта любовь, она дает такую настоящую основательность. Не основательность, а у нас есть два вида основательности. Вот есть степенность такая вот, есть все по порядочку должно быть там, да? Там воротничок должен быть белый, там, да, джинсы там наутюженные, там, да, носки поглаженные, там, все на своем месте, понятно, да? Вот такая основательность, она, конечно, к любви никакого отношения не имеет. Такая основательность бывает там у дедов в армии, понимаете, да? А настоящая основательность происходит от другого. То есть человек старается разгадать другого человека как загадку и старается основательно его узнать, понимаете, помочь ему так, чтобы было как можно лучше. Видите, в чем разница? Между основательностью из любви, которая происходит, и основательностью, которая происходит от просто любви к порядку. Основательность, которая просто от любви к порядку происходит, очень часто бывает просто страшной пыточной камерой для окружающих. На самом деле, есть одна из самых страшных вещей, которая доходит до просто психических заболеваний. Когда человек, не, есть такая мания чистоты, даже в учебнике психиатрии описано. Там человек там... Там, приходит, там 10 раз моет, там, да, у него все там надраено, там, кто там чуть пальчик там пришел, там моет, там скандал сразу же, да, это никак, ничего общего на самом деле с настоящим основательностью не имеет, не с любовью, да. Это страсть, которая просто губит человека от безлюбовности как раз-то. А настоящая основательность означает наоборот, обратное. Человек старается, он понимает, что ему нужно научиться лучше понимать человека, поэтому начинает вникать в его ситуацию. Понятно, как, чем отличается? Вот. Дальше. Милосердные и долготерпеливые часто бывают гордыми, то есть надутыми. Но любовь истребляет и этот порог. Ну, что значит, кого это гордо? Да очень просто. Да, вот там все остальные обижаются, скандалят, а я вот хожу веселый, довольный. Вот какой классный парень, да? Вах, парень. Вот, вот это какое искушение, которое действительно есть у милосердных и долготерпеливых людей, понимаете, да? Которые помогают другим людям. А я да молодец. Себя не похвалишь, знаете, есть такая поговорка. Целый день как оплеванный. Вот. Это как раз тут любовь, она говорит, что ты же для чего делаешь? Да, ты для того, чтобы человеку было благо. Ну так что это о себе думает? Да плюнь ты на себя. Понимаете, да? Ну и не похвали. Ну и что? Пролетели. Да, пускай Бог хвалит. Понятно, да? Вот принцип, которым любовь постепенно вылечивает гордыню. Понимаете? То есть видите, как любовь важна. Часто говорят, что гордыню нельзя вылечить ничем. Да, вот любовь может вылечить. Но любовь, идущая вот этим путем, понятно? Видите, как у апостола, все аккуратно. Он разложил даже, не случайно, даже порядок заповеди, понимаете? Это не хаотически расположенные заповеди. А это объясняется как раз путь любви, понимаете? Она, как, знаете, вот, когда шьют, да, одно на другое, да, вот как ниточка за ниточкой, ниточка за ниточкой, понимаете? Вот такой плетеночка получается такая. Вот, и дальше говорит апостол. Не сказал апостол так, хотя бывает... Хотя у нее бывает, не сказал апостол так, например, хотя у нее бывает зависть, но она побеждает зависть. Или хотя бывает гордость, но она укрощает эту страсть. А говорит, не завидует и не гордится. И что особенно удивительное, она без усилий делает добро, без борьбы и сопротивления поднимает трофеи. Что такое трофей, знаете? Трофей изначально это памятник, сделанный из оружия беглых солдат. Вот побежали солдаты с места боя, вот их оружие свалили в кучу. На место, от которого началось паническое бегство. Это место называлось трофеем. Так вот, такой памятник победы был. Так вот, и любовь без усилий делает добро, ставит, побеждает все страсти и не замечает этого. Понимаете? Видите, в чем преимущество любви? Бывает, человек корячится, немножко сделал, ничего не получается, опять откатывается. Знаете, такие есть люди. Вот. А есть люди, которые раз, и всем легко удается. А разница в чем? Наличие или отсутствие любви. Понятно? Вот в этом как раз-то и главная причина всех вот наших вот всех этих спотыканий, которые у нас с вами все происходят. Ибо кто имеет ее, того она не заставляет трудиться, чтобы достигнуть венца. Но без всякого труда доставляет ему награду. Потому что где нет страсти, противоборствующей добродетельному расположению, там какой может быть труд? Видите, какой оптимист задавался-то. Вот, интересно, в аналогичном случае, очень похоже, есть аналогичное суждение Анкронштадтского, а потом по его поводу Иоанн Затворник говорит, отец Анкронштадтский и Златоуст, с детства сохранившийся в чистоте, да, и не давая себя впадать в грубые грехи, и они шли очень легкой дорогой. Им было очень легко делать добро. А мы, когда погрязаем в злых делах, там потом тяжело вылезать, понимаете, да? Но кто будет путем любви, вот этим путем, высочайшим путем, тот быстро, без всякого труда, победит все остальное. То есть, называется, найдите только любовь, так? Вот этим путем идите, и все. Вот, и заметьте, что трудов не будет даже. Видите, как интересно. Кстати, именно про это говорит Господь. Бремя мое благо, иго мое благо, и бремя мое легко. Понимаете, да? Какое иго? Иго любви. Ну, кто идет путем любви, тому легко. Вот кто идет путем нелюбви, тому очень тяжело. Знаете, он говорит, как воз тянет. Знаете, бывает такая ситуация, да? Пытаешься сделать какое-то доброе дело, знаете, как воз, как заставить нужно. Так? Вот. А когда человек любит, ему просто естественно происходит. Поэтому, кстати говоря, святые отцы не замечали своих добродетелей вообще. Помните, апостол Павел даже перед смертью говорил, я из грешников самый первый. Представляете, да? Апостол Павел так говорил, я первый из грешников вообще. И он потому что говорит, ну а что, это же все делают, это же обычное дело. Итак, и здесь Феофан толкует эти слова Златоуста и говорит так. Замечательно последнее слово Златоуста об беструдном и беспрепятственном со стороны страсти доброделания. Любовь есть отрицание всех страстей и поселяется в сердце после изгнания их. Это изгнание в иных, прямо по обращению, в момент возрождения, совершается Духом Святым, изливающимся в то же время в сердце и совершенной одновременно любовь. Видите, какой плюс есть у тех, кто взрослый в возрасте крещен, а? Он может спокойно крестить в взрослом возрасте, сразу же получить восхищение без страсти. Но только надо захотеть. И все. Кстати, да? Вот захоти получить любовь, попроси Бога во время крещения, да, мир помазания, и все получишь. Обратись от греха вот, всем сердцем, да, в таинственном покаянии, если ты уже крещен в детстве, так? Вот, попроси у Бога просто от всего сердца, и получишь. Вот, это очищение. А так как мы приходим в сознание христианских обязательств довольно поздно, спустя после крещения, тогда уже бывает, что уже умерщвленные возрождение, крещение, страсти успевает снова ожить и восстать силой, то нам, прежде чем исполнить сердце полной любовью, лежит еще бороться со страстями и побороть их, чтобы беспрепятственно творить всякое добро. Благо да, любви для нас чаемое благо. А Исаак Сирин любовь называет раем, который в острове среди моря. Туда мы еще плывем. О, как бы хотя бы нам доплыть, добавляет Феофан Затворник. И дальше апостол Павел продолжает. Любовь не бесчинствует. А буквально не нарушает схемы. Или можно перевести, или не безобразничает. Или не мерзит. Что это значит? То есть, словом мерзит там, или безобразничает, не бесчинствует, вот оно имеет в толковании отцов церкви очень особо интересный момент. Ну, понятно, есть тут две вилки значения. Первый момент такой, да, что любовь не предполагает нарушение заповеди. Это понятно, да? Там нельзя по любви, там, например, когда мы говорим, там, по любви, там, изменил, там, жене, там, или мужу, это неправда, да? То есть не по любви произошло это, а по греху. Это такая вещь, которую нам просто нужно проговорить, чтобы мы потом себя не обманывали. Да, там, нельзя, там, по любви, там, взять, там, спереть из кармана, там, кошелечек, там, потому что попросили. Да, это тоже понятно, любовь не бесчинствует в этом смысле. Но здесь все-таки святые отцы по преимуществу немножко другое указывали. Любовь никем не брезгует и никем не гнушается. Вот это очень интересный и более глубокий смысл, понимаете, да? Любовь не дает никакому человеку, на самом деле, считать, что этот человек хуже тебя. Знаете, вот часто бывает людям, бывает тяжело общаться, например, бабушкам общаться с молодыми бывает. Да как ты с ним будешь общаться? У него там на голове такое, в носу такое, там из пупа нож торчит, там, да, из ушей там топоры там торчат. А как с ним пообщаешься там, да? и разговаривать вообще, если он не умеет, и вообще из него там, чем воняет от него, вообще как с ним общаться будешь там, да? Вот, а молодежь говорит, да как с ним бабулька общаться, да они скучные, они тупые такие, как в пробке, все в советском прошлом, как, все уж там, понимаете, да? Это есть омерзение чуждой любви, понимаете, в обоих случаях, заметьте, и в том, и в другом случае. Вот интересно, что, посмотрите, например, Амвросия Оптинского, он же всех принимал, старых и молодых. Отца Николая со второй зале, посмотрите, к нему же все приезжали. Отец Иоанн Крестьянкин, отец Адриан, да, Скопичевский. Ну, все приезжают спокойно, старые и молодые тогда. Вот интересно, что те люди, которые умеют любить, там они не начнут там говорить, ой, там какой-то злодей, ты, значит, там, не так, не по форме оделся там и так далее. Вот. Действительно, вот, я помню, отца Кирилла, там, да, к нему подходили, там, барышни в джинсах, там, да, вот, и там намазанка крокодилица, там, да, вот, и... Я ни разу не слышал, чтобы он как-то жестко или злостью их пыркнул на какую-то тему, да, там, или там построил, что называется, да, или там, как сейчас говорят, посмирял их от души и так далее. Нет, все происходит у них, всегда речь идет о душе, а не о чем-то каком-то внешнем, да? А? Да-да. И поэтому здесь говорит Феофан Затворник, он ничем не брезгует, не гнушается ничем, коль скоро того требует благо ближнего. И как бы это ни казалось унизительным в глазах людей, она не останавливается ни перед чем. Но садхот решается на то, что лишь бы сделать добро любимому. Вот здесь там, ну, известный случай, там, когда там приходит там человек, там известный случай, когда там у меня мой один знакомый епископ там, его там, сейчас вспомню эту историю, расскажу подробнее. Там его позвали в храм, не встретили вовремя там, да? Вот. Что-то там батюшка обиженный был. Ну, епископ пришел, там, видит, никого нет, ну что? Алтарников не, ну, взял, зажег кадило там, разжег кадило там, ну, что, все почистил там. Приходит, а вот там уборочка занимается. Ну, потому что, говорит, ну, благо ближнего, там, храм нужно убрать там, и так далее, понимаете, да? То есть, ну, никаких проблем нет, что там санна. Величие саны нарушится как-то. Надо помочь, какие проблемы там, да? Вот это как раз вот такое, это проявление, на самом деле, любви, вот, которое есть у этого епископа. Сейчас же архиепископ одного. Вот, и также там тот же самый преподобный Макарий Алтайский. У него был случай, его алтайцы очень не хотели слушать. Они говорили, что мы своим богам верны, нас так научили, поэтому что делать будем? Мы вере предков не откажемся. Ну, он приходил, тогда Макарий взял метелочку, заходит домой, начинает уборочку делать там, да? Вот там, видит там детей, говорит, давай их помоем, сложить там грязных завшивающих детей, начинает их отмывать, там с них коровцы всяко смывать, да? Он сидит спокойно, не без всякой брезгливости, понимаете, ну, по делу надо, ну, что не сделать там, да? Вот. Или от святителя Неса, просветителя Камчатки. Он тоже рассказывал, там был случай, приехал в одну станцию, еще там тоже пробы не хотели слушать. А ведь дети грязные, это все в какие-то чесотки. Вот. А он сам мыло привез. Вот. А мать говорит, дай помою. Он говорит, не, говорит, я боюсь. Он говорит, а у матери было два ребенка, старший и младший. Он говорит, а какого ребенка ты меньше любишь? Они так плохой, говорит, да, я старший, не люблю его. Говорит, дай я его помою. Он взял, говорит, собственно, ручку, отмыл его. Он говорит, видишь, говорит, чесотка прошла. Он говорит, правда, говорит, а ты попробуй второго. И вот так вот, пообчистивши, да, причем, заметьте, он нашел путь к сердцу, к этой матери, чтобы к Христу привлечь. Но заметьте, он же помогал тогда чистое сердце, потому что нужно помочь было. И про Христа рассказать, понимаете, вот и то, и другое нужно. И то, и другое делается не цель пиара, понимаете, ну просто надо помочь, надо. В чем проблема, понимаете? Вот простое отношение, не то, что там вот мое достоинство пострадает, там архипастырское, пастырское. Вот, или там, а как мне слышал, я помню, а пример обратного, помню, один говорит, там, в одном из храмов был случай там, где я служил раньше, алтарник говорил, это не мое дело ведра выносить из-под вашей помойки, сами вынесите. Это не алтарническое дело выносить помойные ведра. Вот, это как раз нехватка, на самом деле, любви показывалась вот у такого человека. Понимаете, все очень просто. Вот чина здесь ни при чем. Вопрос, есть любовь или нет, понимаете, все очень просто. Вот, вещь охраны, это вещь хорошая. Ну, есть охрана, ну и ладно, там покушение кого-то готовят, ну, сделали охрану, пожалуйста. Ну, надо помнить, что все-таки, надо понимать, что все-таки наличие охраны у патриарха вещь ненормальная. Господь наш Иисус Христос как-то без охраны обходился, помните, по Евангелию. толпа его толкала так, что он сказал, народ гнетет тебя. То есть буквально, дословно там звучит, не просто, если взять, значит, буквально толкает и бьет под их, если дословно переводить. Понимаете? И Господь так спокойно заедет толпы огромной, шел ничего, понимаете, да? Вот, то есть, то, что сейчас это есть, ну, есть такое, есть, ну, там, власти хотят приятное сделать патриарху, ну, пускай делают, пожалуйста. Поэтому греха-то не будет для патриарха, да? Но не надо считать это нормальным, понимаете, в чем дело? Потом мне приходилось видеть даже, там, я про епископов не говорю, там, приходилось видеть, там, недоступных совершенно священников, там, попробуй дойдет, там. Ну, это ладно, это священников, я приходилось видеть, там, недоступных совершенно мирян, там. Я там такой человек, там, высокопоставленный. Ну, любой, кто ходил, бегал по управам, Татьяна Брановна не даст соврать, да, знаю, что там есть такие, такой тип в любой властной структуре, да, людей, которые говорят, да, да, заходите, если что, когда запишитесь, предварительно трижды запишитесь, там, да, предварительно прозвонитесь, да. Вот это такое мнимое набивание себе авторитета. Знаете, да, такая еврея есть. И человек думает, что он таким образом себе авторитет сделает, ничего не сделает. Вот будет смеяться, когда они будут смеяться в голос, уважать их, любить никто не будет. От нелюбви такое происходит, понимаете? Неважно, в священстве, в администрации, там, да, а то далеко не пойдем. Помните советское время, которое сейчас, к сожалению, вернулось? Любимый лозунг продавщицы какой была? «Вас много, а я одна». Вот этот старый лозунг, вот старый лозунг нелюбви как раз. «Вас много, я одна», там, да, там, тоже как продавщица, медсестры, там, да, любой человек с малейшей, валяющий, там, властью на размером с комара, да, и начинает там сразу же, как говорят сейчас, русские распальцовку делать, да. Вот. Это происходит от нелюбви. А настоящая любовь, она не брезгает, не гнушается, а делает то, что надо. Помочь надо ближе. Ну, надо этим помочь. Поможем. Надо этим не помочь. Ну, что, какие проблемы там, да? Ну, воняет, ну, потерпим. Ну, что делать? Ну, уберем. Надо же делать, надо. Что делать, понимаете, да? Ну, понимаете, то есть вот это умение, а причем касается, чем потерпеть вонь, не так, это тяжело, на самом деле. Вот. Бывает тяжело терпеть, на самом деле, совершенно другое. Бывает там тяжело терпеть, например, вот эту внутреннюю злость человека, ему через злость его помочь. Гораздо тяжелее. Это тоже надо делать. Поэтому Федорит Кирский говорит, не отказывается такой человек для пользы брата сделать что-нибудь унизительное и не почитая такого действия для себя неблагоприличным. А Екумений говорит, хотя приходилось иногда принести что-то срамное для любимого, он не ставит для себя это посрамление. А Златоуст еще подробнее об этом говорит. Смотрите, что я говорю, подожди, апостол, что любовь не надмевается. Она так далека от этой страсти, что и терпя крайнее бедствие за любимого, не считает себя того бесчестным для себя. Не сказал опять-таки, хотя терпит бесчестие, но мужественно переносит его. Нет, любовь мужественно не переносит бесчестие. Представляете, да? Она просто не замечает. В чем разница, понимаете, да? Когда мужественно переносит бесчестие, значит, еще до любви не доросли. Так? А вот когда ты просто, а какое это бесчестие? А что, обидели, что ли, да? Наехали, что ли? А я не заметил. А вот тогда любовь приближается, понимаете? Вот тогда любовь приближается. Вот здесь очень важно помнить это, потому что нас некоторые путают это и начинают думать о себе нечто, не поднявшись еще там, ну, и на несколько ступеней к добродетели. Посмотрим в этом отношении на Христа и увидим истину сказанного. Господь наш Иисус Христос подвергся оплеванию, бичеванию от жалких рабов. Не только не считал это бесчестием, но и радовался еще, и менял это в славу. Разбойнику и убийцу вместе с собой он прежде других ввел в рай. Он разговаривал с блудницей, при том в присутствии всех обвинителей своих. Не считал это постыдным. И даже позволил целовать свои ноги, орошать слезами свое тело, оттирать волосами. Все это перед глазами врагов и противника, потому что любовь не гнушается ничем. Потому и отцы, хотя бы и были мудрее красноречивее всех, не стыдятся лепетать вместе с детьми. И никто из надзирающих на это не осуждает их, а напротив, это кажется столь хорошим делом, что даже удостаивается похвалы. Вот как раз-то признак настоящей любви, видите, которая должна знать, что вот приближаемся к любви, вот когда научились не гнушаться любви. Понятно? Дальше следующий говорит. Любовь не ищет своего. То есть, любовь не пытается все время на своем настоять. Там, я хочу так, мне надо то и так далее. Это любви не свойственно. А любимый оставляет для нее все. Она не вменяет для себя в бесчестие, когда не может избавить его от бесчестия. Так что, если можно, собственно, бесчестием помочь любимому, то не считает это и бесчестием для себя. Любимый для любящего есть то, что он сам. Любовь такова, что любящий и любимый составляют уже не два отдельных лица, а одного человека, чего не может сделать ничто, кроме любви. Поэтому не ищи ничего своего, дабы тебе найти свое. Ибо кто ищет своего, тот не находит своего. Видите, как парадокс такой, да? Кто ищет своего, то своего не находит. Ищи благо человека любимого. Вот это найдешь. Поэтому Павел говорит, никто своего пускай не доищет, но что ближнего своего. Польза ближнего, каждого заключается в пользе ближнего, а польза ближнего в его пользе. Бог так устроил для того, чтобы мы были привязаны друг к другу. Опять апостол, а мы специально повторяем, да, вот это специально сделал. Вот. Любовь, дальше сказано, не раздражается. Здесь стоит слово «не впадает в пароксизм», дословно. Ну, пароксизм, да, это буквально спазм. Или можно перевести «любовь не обостряется». То есть любовь такова, что она не... Когда человек, который не находится, он не впадает ни в гнев, даже, хотя даже любимый, он там делает что-то, нечто вредное, да, по отношению к нему. Случайно самое что-нибудь неприятное от того самого, которому стараешься сделать добро, не огорчается этим. Или не огорчается неуспешностью трудов своих во благо чье-то. Заметьте, даже когда человек пытается что-то помочь, но не получилось, он этим тоже не огорчается. И при этом не перестает искать способов к тому, чтобы достигнуть в этом отношении цели своей. Толстой добавляет, смотри опять, как она не только истребляет пороки, но даже не дозволяет им получить начало. А любовь, да, настоящая? Ибо не сказал, хотя и раздражается, но преодолевает раздражение. А не раздражается. То есть не допускает и зародиться огорчение. Вот это возможно как раз при наличии любви. Вот это та цель. А то у нас... Сколько у нас людей, которые разрешают себе скандалить, а? А? Есть тут такие интересные? Вот. Есть ли такие люди, которые разрешают себе там обижаться, огорчаться, раздражаться, в пароксизм впадать? Есть такие, да? Вот. Это вот, знаете, чего? Нехватки, недостатка, чего? Любви, понятно? Вот. Вот видите, то есть, это ступенечки, это цепочки, ну вот петелька, которую, да, апостол наматывает, да, чтобы показать, как развивается любовь уже в человеке. Дальше говорит... Любовь не мыслит зла, или буквально не засчитывает зла. Что это значит такое? Не засчитывает зла. Нет. Человек, значит, не засчитывает зла. Ну, правильно, вот это очень правильно, потому что некоторые говорят, ой, я-то, конечно, прощу, но все запомню. Ты мне сделал вот тогда то-то-то-то, а еще то-то-то-то, а вот еще то-то-то-то. Это мы все делаем. Но я тебе все простила. Вот, или там простил, не ладно, да, понятно? Вот это и есть то самое засчитывание зла, которое несовместимо с любовью. Истинная любовь, когда апостол Павел, она не засчитывает зла. В целях исправления. Почему нельзя? Ну, например, молодые поздно приходят, а ты можешь сказать... Знаешь, вот ты один раз поздно пришла, там, 2 часа ночи, другой раз 3 часа. Молодые сколько? Им лет 15, да? Ну чего там, 30, ну что? А что, ничего себе, а что вы мучите людей-то? Они уже взрослые. Ну как, взрослые? Какая разница, когда хотят, пускай хоть 3 ночи, хоть 5 утра. Ты ее веди в сад. Зачем? Да. Вот, значит, любви нет у вас, матушка. Вот и поэтому говорит апостол, а поэтому говорит, никакой любви нет, значит. Апостол говорит, учи любовью. Вот помните, великолепная была фраза как раз на эту тему, значит, воспитание, да? А я немножко перескажу своими словами. Тютчев писал, да? Один сказал, он говорил мне в виду Бисмарка, что единственное может быть добыто лишь мечом и кровью. Ну что ж, а мы попробуем связать его любовью. И мы посмотрим, что выйдет сильнее. А тогда ей говорит, ну ладно. Ну и ладно. Конечно, так дать надо, но надо понимать, что это признак, что они раз начинают такое, если начинает они касаться сердца, значит любви не хватает. Надо просить Бога, чтобы любовь исцелил, да? Да, обязательно, конечно. Вот и так любовь не видит зла по отношению к себе. Другие видят, а она не видит. Для любящих всех все кажутся добрыми. И как он ничего не замышляет для других, кроме добра, так и в действиях других в отношении себя не подозревает никогда ничего злого. Вот это настоящий признак любви, настоящий, понимаете, да? Вот. И Федорит говорит, извиняет погрешительные поступки против себя, предлагает, что сделано это не с худыми намерениями. Ну, когда меня касается, да, вот касается, ну, не, Павлов, у него не получилось, хороший на самом деле хотел, да? Вот так вообще с худыми намерениями, ну это не может быть такого. Так, наверняка хорошего хотел. А другая мысль какая? Что не замышляет зла в отомщении, чтобы, поэтому, естественно, не мстит, не желает даже, и не думает даже плохого ничего против любимого. И действительно, как она будет делать добро, зло, если не спускает даже худые мысли? А здесь и есть источник любви, добавляет Златоуст. Итак, любовь не радуется, а не правде. Здесь идет речь о чем? То есть, любовь никогда не будет радоваться, что человек сделал зло. Видите, да, что зло по отношению к ближним делает, да, он радоваться это не будет. Есть такое состояние, человек там говорит, а когда человек, значит, злорадствует. А, вон там казался праведничком, а он какая свинья оказался. Теперь-то вы поняли, какая зараза. Вот это вот как раз-то радование о неправде, да? Вот. Вот как один говорил, у тебя все плохо, вот только одно хорошо, ты там напиваешься даже. Да, то еще так, вот такие вот вещи, значит, радоваться о неправде, да? Любовь, она никогда о неправде не радуется. Она зла никогда не одобряет. Если видит в человеке какую-то страсть его больше, она не считает, что это хорошо, прекрасно. Она не радуется о неправде. Не радуется, когда кто-то страдает каким-то злом. Радуются же те, кто благоустроен в жизни. Или тоже здесь содержится, что говорится в другом месте. Надо радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Потому что она и не завидует, потому и не гордится. Благо других она признает своими. И так, говорит Тауст, смотри. Видишь ли, как любовь делает своего питомца почти ангелом. Ибо если он не имеет гнева, чувств зависти, чист от всякой пагубной страсти, то он, очевидно, уже выше природы человеческой. И достигнул бесстрастия ангелов. Вот вы заметите, да, то есть... Зло от другого человека себе зла не ищет, но зла злых поступков не одобряет в отношении других. В отношении к себе считает, что все добро делает. А если в отношении к другим, да, зло идет, он говорит, это плохо. И не рады, и при этом не радуется там, что да, зло произошло, что злодейство произошло, а жалеет, да наоборот, что человек там в это впал. Понятно, да? Зачем? Не обратить внимания. Но это для самого человека, другого, кто делает. А ты не все делал. Да, вот по отношению к тебе не заметь. По отношению к другому заметь, а по отношению к тебе нет. Понятно? По отношению к тебе казалось, что он просто хотел хорошего, но не получилось. По отношению к другому осудит зло. Но не осуждать человека все равно никогда. Любовь вместе же радуется с истиной, или сорадуется истине. То есть, когда она видит истину, когда видит, кто поступает по истине, когда она видит, что какое-то добро, она ликует, как будто бы это она сделала. И поэтому и у нас церковь установила праздники в честь святых. Почему? Потому что мы сорадуемся вместе с теми, кто по истине поступил. Когда мы видим, кто-то прекрасно сказал проповедь, кто-то прекрасно обратился, сказали, ой, как здорово, надо порадоваться человеку. Какой замечательный человек, понимаете? Вот это чувство радости с тем, кто творит добро, это свойство любви настоящей. Сорадование, конечно, истине. И дальше сказано, что любовь все покрывает. Что значит покрывает? То, что всегда надеется, что человек, он может... Все, прикрывает все грехи людей. Вот помню, Пимена Великого спрашивали, в Петрике описывается. Мы спрашивали, что увидеть, что я скажу, если увижу, что монах блудит. Он говорит, я прикрою мантию. Вот, а если его так же Пимена спрашивали, что же ты делать будешь, если ты увидишь, что монах спит в храме? Он говорит, я ему подложу подушечку. Вот, понимаете, да, чтобы таким образом покрыть любовью. Так отсюда выражение, собственно, покрывать любовью, понимаете? Покрывать не с целью, чтобы одобрить зло, да, а с целью, чтобы человека не столкнуть окончательно в беззаконие. Как это соотносится с предыдущим? Очень просто. Когда человек говорит, а я делал зло, это здорово, да, согласись? Он говорит, нет, ты плохо сделал. А когда человек сорвался, он говорит, все, потихонечку, все нормально будет, подожди. Вот Ян Лисичник рассказывал, что в соседнем монастыре, где был один преподобный отец настоятелем, у него была огромная проблема, что он не мог больших епитимий накладывать на своих монахов. Потому что если монахи узнавали, что какой-то брат совершил какой-то грех, они немедленно бежали к старцу и ябедничали. Знаете, на кого? На себя. Они говорили, что, о, я такой грех сделал, наложи на меня епитимию. Вот, и когда один и тот же грех прибегал несколько монахов сразу же исповедовать, вот, он говорит, я даже не знаю, кому накладывать епитимию большую, потому что кто из них явно неизвестно совершенно. Поэтому вынужден был накладывать небольшие епитимии, да? Вот, а потому что они, кажется, желали, что за других пострадать, чтобы другим было легче. Покрыть любовью их грех, понимаете, да? Чтобы было легче выйти. И сами понимаете, да, что когда покрыл любовью грех, человек оступился, ты это не растрезвонил, а прикрыл. Когда ты человека там опозорился, ты это закрыл. Если человек там, ну не знаю, согрешил, как-то напился, например, да, ты это как-то скрыл, ну, там, сказал, сердце заболело, понимаете, да? Ты прикрыл любовью с тем, что дать человеку шанс вылезти. Понятно? Вот. Поэтому Затаус говорит, любовь все покрывает по своему долготерпению и кротости. Что бы ни случилось, прискорбное или тяжелое, какие бы ни были обиды, хотя бы побои, хотя бы смерть или что-нибудь подобное, а все оно переносит. И поэтому это можно видеть из примера блаженного Давида. Что может быть тяжелее, как видеть сына, возмутившегося, ищущего власти, жаждущего крови своего отца? Представляете, да, вот? Но блаженный Давид перенес и это. Он не хотел даже произнести укоризненное слово против убийцы, а предоставив все прочее военачальникам, повелел сохранить его жизнь. Так крепко было у него основание любви. Поэтому и говорит апостол, все покрывает. Этим выражается сила любви. Причем слово «покрывать» происходит от слова «кровля». И здесь второе значение. Отсюда выражается мысль какая? Любовь служит покровом для всех, кто прибегает к ней, и в ней находит себе защиту и прикрытие от всех невзгод. Кровь дает мысли о прикрытии. Отсюда любовь покрывает грехи, немощи, недостатки и слабости других. Не только не разглашает, но прикрывает все добрым словом. Да? Отсюда есть выражение, что лучше согрешить в любви, чем ошибиться в любви, чем в ненависти. Лучше ошибиться в любви, чем в ненависти. Лучше очередь быть лучше, умнее, чем он заслужил, чем худшего. Понимаете, да? Итак, любовь всему веру имеет. То есть любовь старается считать человека нелживым, другого человека. Она считает, что сама не лжет никогда, да, и поэтому и другого старается считать, что он не лжет. Верит всему, что не скажет любимый, не только сама не говорит ничего с хитрым лукавством, но и не подозревает даже, что и другой может говорить так, говорит Феофилак Болгарский. Здесь спрашивают, а как же так избавиться от обмана? А очень просто. Здесь нужно полагаться, человек полагается уже настолько на помощь Божию, да, что другому человеку бывает крайне тяжело такому человеку солгать. Представьте, вот вы видите, что вас человек пламенно любит, да, вот Христовой любовью. Знаете, что будет, если вы солжете? Вам он поверит. Но вас так совесть замучает. Понимаете? Вас так божественная жизнь будет жечь, что вы спокойнее сможете жить, если вы солжете этому человеку. На самом деле, думаю, каждый, кто с этим сталкивался, хотя бы немножко знает, да, что здесь уже самый лгущий теряет возможность лгать, понимаете? Это трудно. Легко. Вам говорится, что надо делать. Извольте. И любовь на все надеется. То есть, что значит всегда надеяться? На все надеяться. То есть, любовь, даже если получается, что у нее, вот пытается она человеку помочь, тут какие-то препятствия встретились, пытается найти другие возможности, пытается третьи возможности найти, да? Не устанавливается, воодушевляется надежда, что Бог может наконец этот труд любви успехом и преодолеть, да, вот все эти вещи. То есть, сама она не лежит, сложа руки, да, но употребляет со своей стороны все зависящие от нее средства к исправлению, употребляет их, не отчаивается, но уповает, что наконец она возвратится, человек возвратится на лучшее. Понятно, да, вот эта надежда на человека, это не просто, ну, наверное, сам выползет, да, наоборот, человек все силы прикладывает, чтобы человека вытащить, да, и никак не успокаивает, да, пока человек не встанет или там не видит человек ясно, да, что там он уже Господь не дает возможности исправления того, что он не хочет. Любовь все выдерживает. Если приводит нас в русском, как все переносит, все выдерживает, можно сказать, да, то есть любовь делает человека крайне сильным. Понимаете, да, что вот теперь уже поняли, да, что больше силы, чем любовь, нету. Такого человека уже невозможно. Несколько обидеть, не обидеть, да, он не заметит, да, даже тебя пожалеет. Как говорил Иоанн Лесченко, истинная любовь познается в том, что когда ты не тогда, когда ты будешь плакать, а о том, что плохо стало твоему врагу. заметьте, не тогда еще ты полюбил. А когда ты узнал, что ему стало хорошо, ты вас, а потом твоему врагу стало хорошо, ты получишь радость, как будто речь идет о тебе самому. Представляете, вот это и есть настоящая любовь, которая призвана христиане. Представляете, да? Вот. Ну вот видишь, какой-то Бог дал какой-то дар твоему врагу. А ты порадовался. О, как здорово. Хотя ты оскорблял, обижал и так далее. Но не хорошо, зло. Зло-то нехорошо, оно есть нехорошо. Итак, любовь, все труды, необходимые в добром делании, поднимает охотно, мужественно преодолевает препятствия, благодушно приносит неприятности. И все, что не встречается на пути добра, терпит. Имеет только одну цель – делать добро любимому, то есть всякому человеку. Терпит и самую безуспешность добря, даже не получается. И это терпит. Если случится, что и любимый не поддается ее заботам и остается на своем недобром пути, благодушно терпит его падение. И чтобы не было в любимом или со стороны его, ничто не может отторгнуть любящего от любви к нему. И такие примеры, на самом деле, страшно немыслимой любви, которые говорит апостол Павел, они в житиях святых описаны. Там, когда, например, один монах там взял, ну, монах Евлодий взял кормить одного прокаженного, тот над ним издевался, тот уже не выйдет, вот, проклинал его, говорит, ну-ка, выкинь меня обратно, где надо принес. Вот. И тот затерпел до самого конца, пока Господь там его сам не утешил. И здесь Златоуст соединяет все эти определения вместе и говорит так. Любовь не отчаивается, ожидает от любимого человека всего доброго. И хотя он был плохой, не перестает исправлять его, заботиться и печься о нем. Не просто надеяться, но и с уверенностью, потому что сильно любит. И хотя бы сверхчаяние не происходило добра. И даже любимый становился все еще хуже. Она переносит даже это. Любовь никогда не отпадает. Любовь никогда не падает. И следствием этого является то, что любовь делает человека неспособным совпасть в грех. Понятно, да, почему? Потому что такой, в таком состоянии находящий человек, он уже согрешить не может. Оно, вот, именно вот некоторые говорят, как же, где же гарантия, что там я буду спасен, как мне получить этот дар уверения, да, что там Бог меня спасет, да, что я в Царство Небес упаду. Уверение дается только тем, кто научился любви. Вот таким людям сказано, что любовь не падает. Любовь никогда не отпадает, любовь не падает. И человек такой уже любящий, он не может уже впасть в грех. Не потому что формально не может, да, а в реальности, потому что любовь, ухватившая его, кто-то доплел эту ниточку до конца, как говорит апостол, который начал с долготерпения началась, да, с великодушия, кончилась уже тем, что человек всегда бьется за спасение всех, так? Вот такой человек, он уже упасть не может. И поэтому и говорит здесь Федорит. Павел, изобразив вышеописанные свойства любви в чертах частных, заметив, что язык его недостаточен к тому, чтобы восхватить любовь, вкратце добавляет, любовь никогда не отпадает, то есть не уклоняется, всегда пребывает постоянно, неподвижно, пребывающий вечно. И что великолепно в этом даре? Что она никогда не отпадает, то есть не прекращается, не ослабевает то, что терпит, то, что все любит, все. Кто любит, тот никогда не может ненавидеть, что бы ни случилось. В этом величайшее достоинство любви. Таков был сам апостол Павел. Сколько зла делали мы иудеи, помните, да? Сколько они его три раза убить пытались, забивали камнями, да? Избивали палками там, да? Вот, преследовали, везде клеветников за ним посылали. Но это не охладило любви к ним. Но еще более возвысило его до того, что он молился, готов был даже отлучен быть от Христа за них, представляете, да? Вот лишь бы они спаслись. Вот до чего доводит любовь. Или вспомните Моисея, вот очень потрясающий пример, да? Вот я всегда поражаюсь, когда читаю книгу «Исход». Помните, там, когда уже все, то есть против него воспринимает восстание, говорит, давайте убьем его немедленно, просто убьем. И Бог говорит, отойди от них немедленно, отойди в сторону, стороночку, отойди, я сейчас их сожгу в мгновение, на тебя новый народ приведу. Бог говорит, не, Моисей бежит к Богу, говорит, Боже, не надо, не казни их, а если ты хочешь их убить, меня вместе с ними жизнь вычеркни, представляете, да? Меня из вечной жизни вычеркни, лишь бы их там, да, пощадить, представляете? Представляете, что люди вот сейчас тебя убить хотят. Представляете, вот это в немыслимой ярости, и человек за них вот бежит, да? Вот это и есть любовь, которая никогда не отпадает, и которая поэтому никогда не впадает в грех. Вот та самая любовь, которая нам требуется, на самом деле. Но при этом, заметьте, это слова еще означают еще больше, на самом деле. Она никогда не отпадает еще, знаете почему? Потому что она со смертью не кончается. Она продолжает уходить в бессмертную жизнь, понимаете? Человек охвачен этой божественной любовью, он бежит и дальше. Вот этой любовью он охватывает и не может успокоиться, пока не соберет к себе всех, кого может только. Вы думаете, приятно святым сюда приходить? Так по-честному, вот так, если по-мирски. Они там в раю, Царстве Божьем, приходят по всяким к всем людям, которых часто обижают, да, оскорбляют, там, да, своими поступками. Или ангел-хранитель, легко ли с нами ходить, так? Вот. Да. Да. И является. Мол, считается. Так она является. Тут как-то просто считался. Да. Вот. И, а причем, заметьте, что для них-то, для, ну, для них внутренне это не тяжело, для них легко. Потому что они переполнены любовью, понимаете? Любовь никогда не прекращается. И после смерти она усиливается, они и святы полыхают этой любовью, понимаете? Все сильнее и сильнее она. Она усиливается, не кончится даже, знаете, между прочим, апостол говорит, что она не кончится даже, когда мир закончится. Когда закончится вселенная, и тогда любовь будет полыхать и идти дальше. Это главное дело, которое ожидает людей после конца мира. Вот та самая любовь. Почему, собственно, апостол Павел говорит, что без любви все пусто? Потому что если человек делал все, не желая получить этой любви, понимаете, ему нечем будет заниматься после смерти. Понимаете, да, в чем страшно на самом деле. Вы понимаете, почему отец Иоанн Крестителя всегда говорил, чтобы люди каждый день читали эту главу, понимаете, да? Чтобы проверяли, эту ниточку-то шьем мы, свиваем мы эту ниточку или нет. Вяжем это, или мы шитье отложили в сторону. И вот... И больше апостол говорит, любовь никогда не падает. И если пророчества будут упразднены, если языки прекратятся, если знание будет упразднено. То есть любовь будет продолжаться и тогда, когда дальше и пророчества будут упразднены. То есть, да, пророчество исчезнет из церкви, знаете, да? Когда кончится время в церкви, то пророчества больше не будет. Когда церковь войдет в Царство Божие, это уже не будет пророчества. Да, потому что мы будем непосредственно с Богом сейчас лицом к лицу. Не будет, языки прекратятся. Собственно, апостол Павел предсказывал, да, что дар языков будет отнят от церкви. Что произошло, да? То есть дар говорить на иностранных языках, он отошел от церкви за ненадобностью, за злоупотреблением. И если знание будет упразднено, то есть знание, все наши познания, все, оно будет закончено, будет без толку. То есть человек от нашего познания, обычного процесса познания, перейдет к более высокому, которому дальше апостол скажет, что будет упразднение знания. Итак, все это случится, а любовь не отпадет, говорит апостол. На какое время указывает здесь апостол? Языки умолкли, но да, пророчество еще действует в церкви, говорит Феофан. А еще очевиднее разум. Нет оснований предполагать, что так не было, что не будет так до скончания века. Поэтому надо полагать, что апостол разумеет здесь век будущий. Будущий век не имеет в этих дарах нужды. Излишнее пророчество, когда самые вещи налицо. Знание языка бесполезно по уничтожению их различий. Потому что не будет, да, иностранных языков в Царстве Небесном. Прекратится и меньшее знание, когда будет преподано большее. Поэтому и здесь вот все эти пророческие языки были не способны для веры, а собственно их повсюду уже их употребление излишне. Любовь друг друга не прекратится. А еще будет возрастать и здесь, в будущем веке, и тогда еще больше и больше, чем здесь. Здесь много ослабляет любовь, деньги, житейские дела, телесные страсти, душевные болезни. А там не будет ничего такого. Впрочем, в том, что упразднится пророчество языка, нет ничего удивительного. Но что упразднится знание, кажется странным. А как? Неужели мы тогда не будем жить в невежестве? Нет. Тогда в особенности мы даже увеличится знание. Но увеличится по-другому, не так, как мы сейчас узнаем. Ну что, способны узнать, как увеличится знание? Интересно вам? Конечно. Тем более это связано с любовью, потому что напрямую связано. Потому что любовь есть высшая форма познания, знаете? Они говорят, зачем любовь нужна? А любовь открывает новый, это особый инструмент познания. Ну, в отношении людей это понятно, да? Если ты человека не любишь, то никогда не узнаешь вообще. Естественно, да? То есть, если человека не любишь, он у тебя будет запертой книгой, да? Вот совершенно будет просто. Не захочется его узнавать. Нет, даже захочется, не поймешь. Есть люди, которые пытаются при помощи психологии взломать человека, там, да, разные там, способы, там, НЛП используют, там, нейролингвистическое программирование, там, разные способы, там, по Карнеги, там, раз, там, да, распознают, пытаются там, читать книжки, там, как по лицу считать человека, да, там, по жестам, но человека они не узнают все равно. Потому что человека даже здесь нельзя без любви узнать. Тем более Бога нельзя узнать, да, и здесь. Поэтому и без любви вся вера превращается в пустой набор бессмысленных фраз. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, ибо отчасти мы знаем, и отчасти пророчествуем, когда же придет совершенное, то, что отчасти будет упразднено. Здесь апостол говорит так, что упразднится не знание, а неполнота знания. Понятно? Нехватка знания. Объясню, говорит, примером за того. Теперь мы знаем, что Бог есть везде, но как? Не знаем. Знаем, что Он сотворил все существующее из ничего. А каким образом? Не знаем. Знаем, что Он родился от Девы, а как? Не знаем. Тогда уже знаем это, и даже это больше и яснее знаем. После конца мира. Вот. То есть знание наше отчасти, да, тогда будет более совершенное. И дальше апостол говорит, когда я был младенцем, я говорил как младенец, думал как младенец, считал и считал как младенец. Когда же сделался мужчиной, то оставил младенческое. Ну, то есть, как вот сейчас младенцы, они тоже частичное знание имеют, да, но очень маленькое там, да. Вот когда раз вырастает, их младенческие знания все выбрасываются. Вот так же и будет тогда, когда мы перейдем в Царство Божие. То есть, наши знания здешние, они сравнимы с знанием младенца, а по сравнению с знанием мужчины, взрослого, да, мужа. Но, то есть, какое соотношение? Вот когда мы говорим о знании, которое имеет младенец, я считаю, оно не ложное. Оно просто гораздо далеко недостаточно, так? Там, когда папа с мамой говорят, не трогай, горячо будет, да? Вот, конфорку, да? Младенец не знает устройства электрических токов, там, да? Не знает, по какому принципу работает электрическая плита. Но то, что это горячо будет, это чистая правда. Вот. А вот потом, когда вырастает, то младенческое знание уже празднится. Он может спокойно там плиту сконструировать, да, свою. Вот. Точно так же и у нас вот здесь вот. А то, что мы знаем, это правда. Но это та правда, которую еще мы знаем как младенчики. Вот. Итак, апостол, в настоящей жизни даваемое нам знание подойдут знания детей. Ожидаемые же в жизни будущей знания совершенных мужей. Но чай, опять-таки, не высоко думать о своем знании тех, которые рассекали церковь из-за знания. Здесь добавляется о том, что те, кто хвастается, ой, я такой умный, такой образованный. Ну что ж, между детьми бывают более образованные, менее образованные. Ну, сравните с университетским знанием в университете, так? Да, можно там похвастаться в первом классе учащийся, да, там, а я быстрее там единичка к двоечке сложил, а вот ты дольше, да? Но сравните это знание того, кто там решает там интегральное уравнение. Понимаете, да? Вот в этот уровень, вот разница. Да, все наше знание здесь, знаете, разница в познании между разными детьми, разного уровня. Итак. А когда же говорит отверг, говорит, здесь Феофан добавляет, то значит, внушает, что и нынешних воззрений, и самых премудрых, едва ли что-нибудь останется в будущем веке. Вот, то есть, идет речь уже о светском знании. Вот светское знание, оно будет вообще отброшено. Ну, как вы думаете, квантовая физика понадобится в Новом Иерусалиме? А еще никто не сказал, что квант Новый Иерусалим из квантов будет состоять, понимаете, просто элементарно. Вот это же никто еще не доказал, понимаете. Вот, например, вот ты великолепный хирург. Твои знания понадобятся в раю? Очень сомнительно, да, понимаете, за отсутствием болезней. Адвокаты. То есть, вот, адвокаты, да, великолепные адвокаты, но на суде Божьем не сработает, а дальше тем более не нужно будет. А из тела же будет человек? Тело будет, кстати, но оно будет совершенно в новом состоянии, поэтому нынешние знания, которые есть, они будут не нужны. А болезни вообще не будет, а что? Вот, способ существования тела совсем будет другой. Поэтому и земля, и небо будут новыми. Новые будут условия существования, и будет взаимоотношения новые. Все это яйца в другом виде, в другом свете будет понимаемо. Поэтому то, что будет в будущем веке, а пока предсказывается нам посредством подобий. Как подобия берутся из вещей этого века, а он закончится. Так и такие подобления ничего в настоящем виде и не дают разуметь. А только гадание возбуждает. Поэтому и говорит дальше апостол. Сегодня мы видим как бы через отражение в загадке. Тогда же лицом к лицу. Сейчас я знаю отчасти, тогда же познаю так, как и я был познан. Что это значит? Мы сейчас смотрим как в зеркало. Зеркало имеется в виду не наши венецианские зеркала, которые мы привыкли, да, смотреть, которые точно нравятся лицо. Что такое древнее зеркало? Ну, вот это, представьте себе, начистить таз. Там не медный, не железный, а медный какой-нибудь, да, вот. Вот. И вы посмотрите, у него там какие будут слабые отражения, да, что-то похожее на лицо, так? Вот, тусклое такое отражение. А там будет впрямую. Вот то, что сейчас мы знаем о будущем веке, мы знаем, есть знания реальные, да, мы знаем, что тело воскреснет, так? Мы знаем, что мы будем бессмертны, мы знаем, что мы будем наслаждаться Богом, да? Мы знаем, что мы увидим Бога, как Он есть. Мы знаем, там, да, что мы будем детьми Божьими. Мы знаем, что мы будем вместе с ангелами, да? Мы знаем, что сможем летать. Мы знаем, что будем жить в Новом Иерусалиме, под новым небом, на новой земле. Да, вот я вещи говорю, которые мы знаем. Да? Ну как это будет? Мы знаем только в тенях, так, отблески, так? Настоящая есть тень будущего. Ибо в святом крещении усматривается образ воскресения, а тогда увидим само воскресение. Здесь мы видим местообразное владычное тело, а там увидим самого владыку. Увидим же мы его лицом к лицу. Что значит лицом к лицу? О том, что мы увидим Бога в его несозданной божественной славе. Вот здесь вот очень интересный, важный момент. Что значит богопознание лицом к лицу? Что нам обещано? Мы увидим Бога так, как никто из существ сейчас его не видит. Да? Мы никогда не увидим божественной сущности, потому что наш разум не охватит этого, да, до конца. Но мы увидим славу самого Бога, мы увидим славу его через Господа Христа, мы увидим славу Бога так, что он будет рядом с нами перед нашим лицом, мы будем лицом к лицу с ним общаться. Да? Вот как про Моисея было сказано, он общался с Богом, как кто говорит со своим другом. Так же мы будем с Богом лицом к лицу общаться. Наши лица будут обновлены его лицом. У нас личность возникнет. То, что мы увидим его личность Божию. Да. Таинство церковное будет упразднено, да? Ну да. Сам Христос тоже не видит божества в целом. Я не знаю. Здесь не могу сказать, что он говорит, что сын видит отца. Он сказал это про все. Да. Да. Итак. И вот... здесь он увидит, причем это видение происходит, интересно, почему апостол здесь упоминает? Потому что видение происходит через любовь. Вот так и сейчас, вы знаете, человек может другому человеку разглядеть человека, да, удивительного, красивого, так когда любит его, так как бы любовь, она соединяет две личности воедино. Так вот любовь, переполняющая сердце любящего, она с Богом любовью соединяет, и вот тогда Бога человек увидит. Поэтому и поет церковь, нечестивый не увидит славы твоей Христе. А вот кто любит Бога, тот увидит и Христа, и через него он увидит Отца самого. Лицом к лицу увидит. Потому что наша цель, чтобы представить нас перед лицом Отца Небесного, чтобы мы лицо Бога Отца увидели. Того, кого сейчас не могут видеть небесные силы, мы увидим во славе лица Его, в Его сиянии, могуществом нестворенном свете, а в Его удивительном лучезарном сиянии, так что Бог будет для нас всем. Итак... Итак, даю такой пример. Дабы немного объяснить тебе это различие и ввести в душу, что хотя бы мне некоторые лучше разумение этого предмета, вспомни теперь, что когда сиял благодать, о временах подзаконных. Дабы благодать и тогдашней казалось чем-то великим и удивительным, но после благодати она стала невелико. Но чтобы сказано стало более ясным, возьми что-нибудь из тогдашних священодействий, и ты увидишь различие. Представь, если хочешь, Пасху Ветхозаветную и Новозаветную, ты и поймешь преимущество последней над первой. Евреи закалывали ягненка, но совершенно как бы зеркали в гадании, да? Они, неизвестно же тайны, они даже умения имели. Они не знают, что прообразовывало их действия. Они видели заколотого ягненка, кровь бессловесную помазывали ей двери. А что, воплотившийся Сын Божий будет заклан, избавит всю вселенную и даст себя в пищу и грехам, и варварам кровь свою. Отверзит для всех небо, предложит тамошние блага человеческому роду. Вознесет окровавленную плоть выше в небо, и небо небес, и вообще выше всех горных воинств, ангелов, архангелов, всех прочих сил. Посадит ее на самом царском престоле одесную отца, все они нереченной славы. Этого никто из них тогда и не мог представить, даже в своем уме. Так же ты сейчас, то, что мы знаем, да, вот, это отчасти только тени и отблески того. А вот тогда мы узнаем лицом к лицу, мы узнаем во всей полноте того, во всей полноте доступной для нас Божьей тайны. Мы узнаем их посредством глаз любви. Уже глаза ненависти ничего, конечно, не видит. Но здесь еще важно. Тогда же я познаю так, как и я познан. Сейчас я знаю счастье, даже познаю, как я познан. Сейчас я знаю только частичное, да? Тогда я буду познан, познаю, как я познан. Вот что значит познать, как я познан? Вот как мы обычно узнаем мир? Получаем информацию от органов чувств, да? Обрабатываем ее, придумываем. Вот, а затем... А она у нас усваивается в наше мировоззрение. Мы на четыре можно что-то видим, понимаем, так? Вещь, которую мы не понимаем, она как бы не усваивается. Понимаете, она как бы фильтруется в нашем сознании, потому что нельзя никак обозначить. Поэтому, кстати говоря, мы забываем все вещи, которые были до того, как мы научились говорить. Мы их не умели обозначать, понимаете? Вот. А тогда мы познаем, как мы познаны. Как нас Бог узнает? Откажите мне. Бог нас знает без процесса, просто. Он видит, какие мы есть на самом деле. Он видит нас целиком, да? И сердце наше, и ум, воля, чувства и так далее, так? То есть познание у него простое, без процесса. Так вот и мы без процесса будем в чистом виде сразу видеть цель откровения. То есть весь способ аналитического познания, который есть, так? Это времянка. Времянка связана с болезнью разума, понятно? То есть мы не грешили, так мы не познавали, так? Даже сейчас, вот пророчество, это уже немножечко способ другой познания, так? А тогда мы будем видеть вещи сразу со смыслом, без процесса. Кстати, да? Это особая высочайшая форма познания. Когда ты видишь весь мир глазами Бога, понимаешь, что все происходит из-за глаз Бога, потому что видишь все зрением Божьим, и сам в этом пребываешь. И опять-таки, познание означает соединение с познаваемым. То, что сказано, познал Господь своих. Да, послание Тимофея. То есть Бог своих знает в особом смысле, да? Он с ними соединен. Так же и мы будем познавать Бога. То есть он с нами соединен, но мы-то еще с ними не до конца. Он с нами соединен, то, что он дает нам свою жизнь, силу, но мы-то не до конца и усваиваем, так? А тогда вот этого барьера злой воли, которая мешает, не будет. Понятно? То, что воля станет доброй, она будет вылечена. Понятно? Сейчас будем видеть, как через взгляд сотворца Бога. Да, мы будем глазами Бога на мир смотреть, на все окружающее, да? А глаза эти, глаза любви. Понятно? Поэтому, собственно, апостол здесь об этом и говорит. Это и есть, да, любовь, которая дает возможность познания. И это будет полное, заметьте, да, про беспроцесс знания, который будет в будущем веке, в ясном свете, когда человек будет видеть Бога лицом к лицу, насколько это возможно вообще, в принципе, до него. Будет плоть владыки видеть, он будет видеть все тайны будущего века сразу, целиком. И все это будет одновременно означать большее усиление любви. Понятно? Потому что любовь к Богу будет уже беспрепятственно вливаться в сердца людей. Вот как ангелы говорят, не устают, потому что стремятся все больше и больше любить, чтобы стать выше, чтобы стать пламенеющим, как серафимы. Они полыхают в любви так, что вот самый маленький ангел стремится стать выше, чтобы не в смысле более высоким в иерархии, так? А в смысле заполыхать больше любовью, чем он имеет сейчас. Потому что из-за выбора, который они сделали в начале времен ангелы, так? Любовь Божия вливается в сердца уже сейчас целиком. Вот так же в сердца людей после конца мира будет любовь беспрепятственно вливаться, если они не поставят ей преграду сейчас. Понимаете, в чем дело? То есть, вот, представьте себе, вот вы сейчас разозлились из-за карьеризма, из-за злоба, из-за обидчивости. Загородите себе эту возможность. И представьте, на веки вечные это познание для вас будет закрыто. Все будут с открытыми глазами смотреть, да, все будут видеть, а вы ничего не увидите, потому что без любви ничего не увидишь. Понимаете? Понимаете? Жутко, да, ведь? Такое потерять, представляете, да? Потерять вообще все богатства фактически, да? Быть слепым среди зрячих, быть голодным на перу. Вот это и есть результат безлюбовности. Потому что зрение, истинное знание конца мира, это знание Бога, в котором знание и любовь неразрывны. Если на земле знание надмевает, да, как говорил апостол, а любовь назидает, то в Боге знание и любовь неразрывны. Это единое целое, это единый процесс. Познание через любовь. Это тот самый процесс, который и сейчас предлагает апостол нам делать. Во всей полноте он явится в конце. И ныне же, теперь же остается вера, сии три. Вера, надежда и любовь. Больше же из них любовь. Сейчас же нам принадлежит три добродетели. Так надлежит делать. Сейчас, в этом веке. Нам надлежит делать три добродетели. Вера в Бога и вера Богу. Значит, понятно, а в чем разница? Вера в существование Бога и доверие Богу. Доверие, которое порождает надежду. Да? Полная надежда только на Бога, не только ни в коем случае не на себя. И которая, в свою очередь, порождает любовь. Это три ивановских величайших добродетели. Вера, надежда и любовь. Вот, собственно, без них спастись невозможно. Но любовь из них больше. Итак, здесь Златоуст говорит, здесь новая похвала любви. Недовольствие прежде сказанным, апостол старается найти еще нечто иное. Говорит, смотри. Он сказал, что любовь есть великий дар и путь к дарам превосходнейшим. Сказал, что без нее дарование не приносит никак больше пользы. Написал изображение обильными чертами, а теперь хочет еще больше возвеличить и показать величие тем, что она не прекращается. Ныне же, говорит, пребывает сие три – вера, надежда и любовь. Больше же их любовь. Почему же любовь больше? Потому что те закончатся. Вера, надежда заканчивается, когда является благо, составляющее предмет веры и надежды. Понятно, да, что после конца мира ни одного верующего не останется. Понятно, да? Как можно веровать, когда ты видишь глазами? Зачем? Не будет ни одного надеющегося. Но зачем надеяться, когда надежда сбылась? Да? Но любовь из них больше. Она продолжается вечно. Она никогда не заканчивается. Вот. Итак, и более того, вера и сейчас нужно, чтобы победить нам страсти, да? А надежда нужна, чтобы отлепить сердце от земного. А когда заканчивается, уже человек отлепил сердце да, от земли, а уже победил страсти, вроде как и вере и надежде делать даже здесь мало чего нужно. Вот. Но любовь тем, там имеет больше силы. Когда тем больше силы имеет, чем, уже, чем больше успокаиваются страсти. Тела делаются нетленными, а души не будут избирать ни одно, а зато другое. Поэтому любовь, она станет, войдет огромным потоком, понимаете, в человека. То есть сейчас у нас, а в лучшем случае у нас ручеечки любви, да, понимаете? Маленькие, слабенькие ручки любви. А вот тогда любовь пойдет огромным, таким, таким мощнейшим потоком, который будет продвинуться в вековечный век. Итак, поэтому, вот, поэтому будем стремиться к любви, как говорит Иоанн Лесочник, будем стремиться бежать и не давать себе пощады, пока мы не достигнем этой пристани. Понятно? Бегите, бегите. Видите, список это не случайно, это не просто описание. Это цепочка. Тяните, значит, цепочку. Одно другое, одно другое, одно другое. Понятно? Выучите наизусть. И тяните, тяните, тяните, тяните. Бегите, разгоняйтесь, чтобы успеть. Понятно? Чтобы взять высший взлет. И помните, что на самом деле происходит потому, что сама любовь бьет над собой. Как говорил Иоанн Лесочник, заканчивая свою потрясающую книгу, величайшую, вдохновленную божественной любовью, надеюсь, она у всех вас есть. И там 30-я ступень как раз посвящена, да, ведь, вот именно любви. Звучит она так, что, и говорит так, что, влеки меня, о, любовь, покажи мне, где ты пасешь нас в полдень, да, беги, уничтожь все жгущее меня, выжги то, что мешает нам прийти к тебе. Влеки нас, не дай нам никогда насытиться тобой, дай нам всегда наслаждаться тобой, ибо ты обожгла сердце, мой, говорит Иоанн Лесочник. Бегите, братья, говорит он, никогда не останавливайтесь, торопитесь и еще быстрее устремляйтесь выше. И чтобы любовь, которая есть Бог, вознесла нас выше всего. Хранит вас Господь.